Глава 26. В столовой на мгновение воцарилась тишина. Потом послышались шаги. В комнату вошел Феликс и сразу испугался. Что-то случилось? Петр Андреевич встал. Пользуясь случаем, что семья в полном сборе, разрешите попросить руки Зои Игнатьевны. Бабушка Маневина картинно прижала к груди ладони и изобразила изумление. «А, как неожиданно! Я сконфужена!» «Дорогая, ответьте «да!» — попросил папенька. «Боже, я вся в волнении!» — кривлялась Зоя Игнатьевна. «Не знаю, как реагировать, смущена!» Бухтин молча смотрел на невесту. «Дорогой, ты...» «Ничего не забыл?» — свистящим шепотом спросила его престарелая возлюбленная. «Вроде нет», — озадачился жених. «Сделал все, как ты, моя любовь, велела». «Кольцо», — подсказала невеста. Петр Андреевич хлопнул себя ладонью по лбу. «Старый идиот! Альфгеймер!» — хихикнула я. Зоя Игнатьевна величаво повернулась в мою сторону. «Кто?» «Не обращайте внимания», — пробормотала я, — «не отвлекайтесь». Папенька вынул из кармана пиджака бархатную коробочку и откинул крышку. «Доиний, чистый, как слюна младенца». «Слеза», — поправила Зоя, — «слюни тут при чем?» «Как слеза младенца камень», — покорно повторил жених, — «олицетворяет мою бескорыстную вечную любовь. Дорогая, умоляю, ответь согласием». Петр Андреевич обошел стол и опустился на колено перед бабушкой Феликса. Зоя Игнатьевна медленно поднялась и вытянула вперед правую руку. Бухтин замер перед ней с открытой коробочкой в руке. Интересно, сколько времени они репетировали неожиданное предложение руки и сердца? Одним днем точно не обошлось. «Жду, как решится моя судьба». Тоном престарелого провинциального актера, исполняющего на сцене заштатного театра в 940-й раз роль деда трепетного Ромео, произнес мой эрзац папенька. В пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» роли деда Ромео нет. Зоя Игнатьевна кокетливо улыбнулась, склонила голову, откашлялась. И тут Афина, решившая, что Петр Андреевич предлагает даме нечто невероятно вкусное, выпала из привычного состояния черепашки в летаргическом сне, одним прыжком очутилась около актера и проглотила перстень. «Дура!» — голосом Зои Игнатьевны завопил Гектор. «Дура!» «Немедленно выплюнь!» — заорал Бухтин и схватил Афину за ухо. «Не обижайте собачку!» — возмутилась я. «Она ни в чем не виновата. Вы слишком долго стояли на колене. Следовало ускорить процесс обучения». Афина издала громкий глотательный звук. «Дрянь съела кольцо!» — завопила Зоя Игнатьевна, разом забыв о безупречном поведении. «Петр, как ты допустил сей пердюмонокль?» Я начала отступать в сторону лестницы. «Обожаю тихие семейные вечера. Сейчас невеста сделает из жениха телячью котлету. Хотя нет, учитывая возраст, характер и вес Петра Андреевича, из него получится фаршированный филей матерого кабана». «Ее надо потрясти!» — пискнула Лори. «Тогда колечко из ротика Афиночки вывалится!» Я, никем не замеченная, весьма удачно достигла подножья лестницы и тут услышала голос Феликса. «Нет, Лори!» «Даже если нам, в чем лично я здорово сомневаюсь, удастся перевернуть эту пони, то перстень через передние ворота не получишь. Украшение вернется к бабушке завтра». Я осторожно наступила на первую ступеньку. «Как?» — не сообразила Глория. «Ой, ты же не собираешься отвезти Афиночку к хирургу на вскрытие?» Я поднялась чуть выше. «Нет, кольцо само выйдет», — пообещал мой профессор. «Пройдет от входных ворот до выходных и порядок. Петр Андреевич, в котельной есть удобный совок». Захихиков, я шагнула на площадку, где лестница делает поворот, но была остановлена воплем Гарика. «Да шута! Перестань кричать!» — зашипела я. «Что? Не слышу!» Я показала ему кулак. «Тише!» «Так никто не спит!» — удивился Игорь, подходя ко мне. «Нам поговорить надо!» Я попыталась избавиться от него и побежала вверх со словами «Завтра или на следующей неделе». Гарик загалопировал следом. «Ты обязана мне помочь!» Я притормозила у двери в свою спальню. Глагол «обязана» не кажется мне правильным. Игорь свесил голову на грудь. «Я попал в неприятную ситуацию. Должен за франчузу кучу денег. Франшизу!» — вздохнула я. «Как ни назови, оплатить надо!» — законючил Гарик. «Ядро Рулькина украли, поэтому меня на счетчик пообещали поставить. Выручи, дай 1 000 000 рублей. Для тебя это тьфу, семечки!» «Во-первых, я не принадлежу к клану Рокфеллеров», — возразила я. «Во-вторых, если теоретически представить, что я дам тебе в долг, из каких доходов ты будешь его возвращать?» «Честное слово расплачусь», — начал клясться Игорь. «Пусть у меня зубы выпадут. Руки-ноги скрючат, если тебя подведу. Вот, смотри. 1 000 000 делим на 50 лет. Получается по 20 штук в год. Эту цифру разбиваем на 12 месяцев. Имеем 1667 рубликов. Округлим для ровного счета до 1700 и поделим на 30. Итого выходит 51 целковый в сутки. Только скажи, как тебе удобнее? Раз в месяц получать 1000 и 7 сотняшек? Или ежедневно по 51 деревянному? Я буду свято соблюдать график выплат, окей?» «У меня денег нет», — отрезала я. Но тут же добавила. «Зато ядро в наличии». «И ты уж выучи, как звали террориста, Рулькин или Рылькин». «Ты нашла антиквариат?» Без особой радости осведомился Гарик. «Да. Возьми ключи от моей машины и забери свой раритет из багажника», — велела я. «Иди прямо сейчас, не растягивай удовольствие». «Ладно», — мрачно согласился Игорь и побежал вниз по лестнице. Посередине обернулся и предложил. «Слушай, купи редкость, а? Тебе деньги девать некуда, а я заведу торговлю раритетами. Хочешь, возьму в долю. У тебя полно богатых знакомых. Им нужны египетские вазы эпохи Мин, скульптуры из греческих Сиракуз». Нет никакого смысла объяснять антиквару, что эпоха Мин, начавшаяся в 1368 году и завершившаяся в 1644, является периодом истории Китая. К Египту она ни малейшего отношения не имеет, а Сиракузы находятся в Италии, в одноименной провинции на Сицилии. Войдя в спальню, я захлопнула дверь и испытала подлинное блаженство. Наконец-то осталась одна. Слышали анекдот про бедного Ваню, который мучился в крохотной однокомнатной квартирке с женой, 5 детьми, глухим дедушкой и парочкой собак породы особо крупный слоновидный мастиф. Ваня пожаловался соседу на невыносимые бытовые условия, а тот дал ему идиотский на первый взгляд совет: «Пригласи из деревни тещу и ее козу. Пусть погостят у вас полгода». Через 6 месяцев и 1 день соседушка поинтересовался у Ивана: «Как дела?» «Чудесно!» — завопил Ваня. «Теща с козой вчера домой уехали. Слушай, у меня такая прекрасная большая квартира!» Чтобы осознать, как ты счастлив, нужно сначала испытать несчастье. Вот и со мной так же. Разве я оценила по достоинству тишину и покой в Ложкине, когда Маша, Зайка и все остальные уехали жить за границу? Нет, я загрустила, ощутила свою ненужность. Зато теперь, когда в доме поселилось семейство Маневиных, я испытываю ни с чем не сравнимый восторг, спрятавшись от них в спальне. Сейчас приму душ, лягу в кровать, включу телек, уставлюсь одним глазом в экран, другим в новую книгу Смоляковой, разверну шоколадку. Жизнь прекрасна. Хорошо живет не тот, кто все имеет, а тот, кто доволен тем, что имеет. Бабах! Я подпрыгнула и выскочила из комнаты. «Что это?» — закричала Лори. «О, Господи!» «Похоже на след от удара стенобитной машины», — загудел Феликс. «Это весьма мощное орудие, применялось для разрушения крепостей». Я сбежала по лестнице и приросла ногами к полу. Прямо посреди холла, разделяющего столовую и узкий коридор, ведущий к комнате Фисы, зияла дыра. Около нее собрались все жильцы Ложкина. Они рассматривали прореху и реагировали каждый на свой лад. «Дорогой, ты не ушибся?» — заботливо осведомилась у Гарика Зоя Игнатьевна. «Там внутри лежит что-то похожее на ядро», — изумился Петр Андреевич, склоняясь над отверстием. «Сосед из пушки выстрелил», — безапелляционно заявила Анфиса. «Видела, как снаряд через столовую просвистел, и хренак! Земля в доме прямо дыбом встала, развелось сумасшедших, девать их некуда». «Окна закрыты, стекла целы», — возразила Лори. «Может, странная штука с потолка свалилась?» Все, кроме меня и Гарика, задрали головы. «Милый, ты знаешь, в чем дело?» — спросила сына Зоя Игнатьевна. «Это франкеншиза», — объявил Игорь. «Что?» — заморгала заботливая матушка. «Я тебе рассказывал. Неужели ты забыла?» — разозлился Гарик. «Ядро Рулькина, то есть, как его там, Ралькина, оно сюда упало». «Откуда?» — изумился Феликс. «Из сумки», — не замедлил с ответом Гарик. «Само выкатилось, подпрыгнуло и ухнуло». «Ядро?» — в полном недоумении повторила его матушка. «Ими вроде из пушек раньше стреляли». «Не только», — возразил Феликс. «Если интересно, могу рассказать про катапульты и иже с ними. Едва человек появился на земле, как стал изготавливать оружие. Первым его видом считается палка с... «Лекции сейчас никому не нужны», — отрезала Зоя Игнатьевна. «Жуть какая! Игорька чуть шаром не убила! Дорогой, кто в тебя выстрелил? Где установлена пушка? Ударь ей в доме?» «Мама, ты думаешь исключительно о себе. Моими делами не интересуешься», — загундел Гарик. «Я рассказывал тебе». Игорь завел рассказ про антикварный бизнес. Когда любимый сыночек замолчал, ректор заявила. «Дорогой, конечно, я помню про твой новый бизнес и рада, что Дарья решила стать твоим спонсором». «У нас много расходов, связанных со свадьбой, лишних денег нет. Сейчас я не могу помочь вашему сыну», — пискнула я. «Советую Гарику взять кредит в банке». «Так его же дают под проценты, и долг возвращать надо», — ляпнул Игорь. На секунду стало тихо. Потом Феликс сменил тему беседы. «Вроде я видел в сарае кусок фанеры. Надо им до завтра отверстие прикрыть, а утром я займусь починкой пола». «Феликс, такая работа не для ученого, а для мужика», — укорила его Зоя Игнатьевна. «Надо позвать рабочего». «Так я и есть мужик», — усмехнулся Маневин. «Жизнь в экспедициях меня всему научила». «Дашута, у тебя голова болит?» «Нет», — встрепенулась я. «Думаю, надо в дырку что-нибудь запихнуть. Очень противно пахнет». «Вдруг канализацию повредила», — занервничала Фиса. Маневин приподнял брови. «Не хотелось бы, но непоправимого не бывает», и голос Феликса заглушил странный звук. Смрад усилился. Я повернула голову и увидела Афину, стоявшую в характерной позе со сгорбленной спиной. «Свинья!» — голосом Зои Игнатьевны завопил Гектор. «Почему птица постоянно прикидывается мной?» — рассердилась бабушка Феликса. «Она никогда не изображает Игоря или Глорию. Уберите же это поскорей!» «Сейчас!» — сердито отозвалась Анфиса. «Напугали бедную Афину. Вот у нее желудок и прослабило». Феликс взглянул на Бухтина. «Петр Андреевич, я ошибся. Колечко можно получить уже сегодня». «Да?» — без особого энтузиазма отреагировал папенька. «Думаете, оно там?» «Во всяком случае, это необходимо проверить», — серьезно посоветовал Маневин. Какова была реакция Петра Андреевича и Зои Игнатьевны, я не узнала, потому что, пока Феликс говорил, успела подняться по лестнице и кинуться к двери в свою спальню. Часы показывают полночь. Слава Богу, семейный ужин правильно воспитанных людей можно считать благополучно завершенным.